дактилалгия, боль в пальцах. Движения активные, движения, обусловленные деятельностью мышц. Термин применяется для противопоставления пассивным движениям. Движения пассивные – это движения тела или его частей, осуществляемые за счет приложения силы извне. Д – это приставка, означающая прекращение, удаление, отделение, избавление от чего-либо, движение вниз. Дегенеративный процесс, то есть обусловленный или характеризующийся дегенерацией. Дегенерация, смотри, дистрофия и сравнивай с регенерацией. Дегенерация сетчатки пигментная. Заболевание, характеризующееся концентрическим сужением поля зрения, гемерлопией, то есть резким ухудшением зрения в условиях пониженной освещенности, множеством пигментных скоплений в сетчатке и атрофии диска зрительного нерва. Дегидроз – это пониженное потоотделение. Дезагравация – при уменьшении больным тяжести имеющегося болезненного состояния или сокрытии отдельных признаков заболевания. Деколлагенизация – растворение коллагеновых волокон в очаге воспаления. Декомпенсация – недостаточность или срыв механизмов восстановления функциональных нарушений и структурных дефектов организма. Демаркация – это отграничение некротизированных, то есть омертвевших участков от живых тканей. Дендриты – ветвящиеся отростки двигательных и ассоциативных нервных клеток, нейронов, воспринимающих нервный импульс от других нервных клеток. Дегенерация – разобщение связи какого-либо органа или тканей с нервной системой в результате механического нарушения целости проводников, химического или физического воздействия, нарушающего проведение в нервных волокнах и синапсах. Депо – это органы или ткань, в которых происходит накопление форменных элементов крови, гормонов, жиров и прочее, временно выключенных из процессов циркуляции и обмена в организме. Дерм – составная часть сложных слов, означающая «относящаяся к коже». Дерма – соединительно-тканная часть кожи, состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Дерматит – воспаление кожи, обусловленное непосредственным воздействием на нее патогенного фактора. Дерматоз – общее название различных поражений кожи и ее придатков. Дерматомиозит – болезнь, характеризующаяся системным поражением поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры с нарушением двигательной функции, а также поражением кожи в виде эритемы и отека, преимущественно на открытых участках тела. Дерматосклероз – ограниченный или диффузный склероз кожи в виде ее уплотнения с потерей эластичности. Дермопатия – диабетическая. Общее название дерматозов, развивающихся при сахарном диабете.